Глава 17. Ее кумир. Смачно захрустев сладким яблоком, Украина уставилась на господина с немым вопросом в глазах. Что же случится дальше? Немного привыкнув к суровому нраву нежданного гостя, хозяйка дома все же побаивалась, как бы чего не вышло. Но две увесистые пачки купюр на столе перевешивали все ее страхи. Почему-то появилась уверенность, что если человек богат, то не станет обманывать и не причинит вреда. «Либо маньяк, либо пророк», — думала она про солидного мужчину в старомодном фраке, который взялся учить ее жизни. «Сложными ценностями мы разобрались, с целями определились, теперь о главном». Наставническим тоном обратился к ней мессир. «Знаешь ли ты, что такое деньги и каковы принципы их размножения?» «Я никогда не имела денег в достаточном количестве, чтобы их изучать. Слишком быстро расходятся», — посетовала женщина.